«Да, веселого мало», — согласилась Василиса. «С утра от Шамахан пришли расписки Гордона на 300 тысяч. Да уму непостижимо такую сумму проиграть. Ну, казначей их, как увидел, чуть не удавился. Заперся в сокровищнице изнутри и орет, что войдут в нее теперь только через его труп». 100 тысяч из этих 300 можно не отдавать», — успокоил царицу Виталик. «Лажа. Он расписку написал, а фишки за нее не получил и даже не использовал». «Почему?» — спросила Василиса. «Потому что я его оттуда уволок, пока он всю державу не проиграл. Правда, для этого ему пришлось немножко навтыкать, но, сама понимаешь, это все во благо Отечества». «Понимаю», — вздохнула царица, подула на чай, осторожно отхлебнула. «Вообще-то это жульничество», — внезапно обрадовалась она. «Пытались нагреть царя-батюшку на 100 тысяч. Чем не повод выставить их разом всех с Руси?» «Не получится», — отрицательно мотнул головой Виталик. «Ну, вернее, вытурить-то их может и получится. Но у меня сложилось впечатление, что только ценой жизни нашего царя». Царский сплетник покосился на Янку. «И не только его». «С чего ты взял?» — тревожно спросила девушка. «С того, что их царица несколько часов назад мне об этом практически напрямую сказала». «Царица? Какая царица?» — не понял жучок. «А ты забыл, с кем ночь провел?» — рассмеялся Виталик. «Я поимел царицу?» — восторженно ахнул жучок. «Стоп! О чем, собственно, идет речь?» — нахмурилась Василиса. Янка прыснула в кулачок и в двух словах обрисовала ситуацию, умолчав, правда, о том, где пришлось ночевать Виталику, когда его спальню занял оборотень. Но Василиса, похоже, и сама об этом догадалась. «Давно пора», — пробормотала она. «Нет, надо же!» — продолжал восторгаться жучок. «Гюльчатай, царица!» «Ее зовут Илаха», — подал голос кот, вытаскивая свою усатую морду из миски со сметаной. «Совершенно верно», — подтвердил юноша. «Илаха, что в переводе с шамаханского означает богиня». «Ты знаешь шамаханский?» — удивилась Василиса. «Положение обязывает», — тяжко вздохнул царский сплетник. «Настоящему агенту ЦРУ без знаний языков никуда. Вот пришлось по-быстрому пару книжек пролистать, язык освоить». «Не верь ты ему», — засмеялась Янка. «Этот пустобрех просто мясо белой змеи съел, а теперь выпендривается». «Ого!» — скинула брови царица. «А откуда он белую змею достал?» Жучок втянул голову в плечи, и Виталик тут же кинулся на выручку. Выполняя оперативно-розыскные мероприятия по поиску купца первой гильдии Никваса, проходящего по делу о покушении на царя-батюшку Гордона, в качестве подозреваемого, — зачастил юноша. Агент Жучок проник на территорию предполагаемого врага, которая располагалась в здании бывшей библиотеки посольской Слободы, и реквизировал там ряд вещественных доказательств, в числе которых был ковер домотканой шамаханской работы. Одна штука. Змея белая — одна штука. Янка, смеясь, ладошкой закрыла рот жениху. На Василиса закончила его мысль. «Короче, один вещественное доказательство спер, а другой сожрал». «Я один, что ли?» — обиделся Виталик. «Я только эту сосиску белую попробовал, остальное жучок оприходовал». «Итак, что мы имеем?» — начала рассуждать Василиса. шамаханское посольство оказалось самым натуральным змеиным гнездом и прибыло сюда нам конкретно гадить. Вытурить мы их отсюда не можем, так как они умудрились чем-то зацепить Гордона. И он теперь каждый вечер топает в их казино просаживать государственные денежки, — добавил Виталик. — Я вижу только один способ, — задумчиво сказала царица, — силой его дома удержать. — Либо чарами женскими, — подсказала Янка. — Неужели он тебя на этот клуб променяет? — Ты, я смотрю, в этом деле стала знаток, — усмехнулась Василиса, вогнав племянницу в краску. — Ничего не выйдет, девочки, — поспешил вмешаться Виталик. — Почему? — нахмурилась Василиса. — Не удержите вы его ни ласками женскими, ни силой. Я вчера почему позже жучка-то пришел? Гордона до палат царских на карете со свистом доставил. Назад чуть не бегом. Но тут меня мои ребята перехватили. Те, кто Гордона охранял, вина ему подливали. — Ну и почему они его упустили? — спросила Василиса. — А они его и не упускали. Говорят, он к ночи уже практически никакой был. Лежал вместе с казначеем в отрубе. А как 9 часов пробило, вскочил и на выход. Глаза оловянные, взгляд пустой. Ну, банщики мои останавливать его начали, дескать, посидим еще, царь-батюшка. Он буром прет, ни на кого внимания не обращает. Но они видят, что он ничего не соображает. Царский сплетник запнулся. — Дальше рассказывай, — требовательно сказала Василиса. — Дай слово, что потом моих людей не накажешь. — Ну, раз Гордон пока жив, значит, ничего страшного с ним не случилось. Даю. Силой они решили его удержать. Вчетвером навалились. Задержать-то задержали. Да он хрипеть начал, кровью наливаться. Хотя держали его не за горло, а за руки. Ну, ребята мои испугались, что Гордона сейчас удар хватит. Отпустили его. И он тут же в порядок пришел. Только глаза были все такие жаловянные. И хотя пьян был до изумления, направление на посольскую слободу четко держал. Ребята его до самых ворот проводили, так что под заклятием он. Еще одним заклятием, которое на него, скорее всего, шамаханы наложили. Странное какое-то заклятие, Виталик задумался. Оно синдрому Плюшкина полярность поменяло. Какому синдрому Плюшкина? Не поняла Василиса. Ну, я так заклятие назвал, которое вы с Янкой с него снять пытались, пояснил юноша. Заклятие жадности. А теперь он вдруг стал неслыханно щедрым за государственный счет. Стоп! Виталик замер, явно обдумывая какую-то мысль. Даже глаза прикрыл, чтобы ничто его не отвлекало. Янка с Василисой терпеливо ждали. — А что, если это одно и то же заклятие? — озвучил, наконец, свою мысль царский сплетник. — Ну-ка, быстро рассказывайте, как вы с Гордона порчу снимали. Янка с Василисой как-то неуверенно переглянулись. — Ну, давайте, давайте, — теребил их Виталик. — Мне, чтобы во всем разобраться, нужна объективная информация. Без этого с шамаханами не управиться никак.